душ, сейчас бы сесть в машину и домчаться, но с учетом заторов, мы расчищать путь будем больше часа, поэтому предлагаю пробежаться, так сократим время на путь вдвое. А знаешь, что нам точно не помешает? И что же, мотоцикл, а лучше два, воскликнула девушка, а глаза зажглись огнем. Ну точно, новая идея фикс, ты хоть управлять им умеешь? Я лично, прежде на мотоциклах даже в качестве пассажира не катался. Да что там уметь, завел, ручку повернул и все. В целом твоя идея мне нравится, и я конечно понимаю, что ты у нас мегакрепкий танк, но давай прежде найдем в поселении людей, у которых есть опыт вождения, попросим объяснить нам, как управляться с мотоциклом, а уже после найдем хоть 10. Ловлю тебя на слове и знай, что я не из тех, кто может забыть, прищурившись, сказала Кира. Конечно, ты не такая, уверен, что еще не раз пристанешь с этой идеей, сказал, улыбаясь. Эй, я вообще-то серьезно, вот вернемся, сама пойду искать знатоков, а лучше Рауля попрошу найти. На самом деле идея Киры мне понравилась, там где не проедет автомобиль, на мотоцикле можно будет протиснуться без проблем, но есть у этой затеи огромный минус, при передвижении нас будет слышно за километр. В общем, прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить, но девушке об этом я говорить не стал, не хочу снова слушать ее доводы и причитания. Приближаясь к месту, указанному Лиром, услышали звуки ударов. «Подожди здесь, сперва разведаю обстановку, пока не вернусь или не напишу в чате, никуда не уходи». Что мне безумно нравится, так это то, что в боевой обстановке Кира преобразуется, не задает лишних вопросов, указания исполняет в точности, как и прошу, но все это она компенсирует в обычное время. Телепортируюсь на ближайшую крышу трехэтажного дома, что располагался через дорогу от нас, уже на крыше осторожно ступая, направился в сторону звуков. Подойдя к краю крыши со стороны торца, мне открылся вид на круглую улочку, которая оканчивалась зданием какого-то банка, в двери которого в настоящее время бился здоровенный орк. Из-за расстояния, надписи над существами не отображались, но почему-то я думал, что орки должны быть с зеленой кожей, а у этих представителей данного вида кожа была красного цвета. Да и делать выводы на основании фильмов и компьютерных игр довольно глупо, хотя может я и заблуждаюсь. Рост у существа был около 2,5 метров, при его мышечной массе, выглядело все это достаточно внушительно. Кажется, что ему и игровые характеристики не нужны, чтобы ударом переломать человеческое тело. Также образ типичных орков рушила амуниция, в играх или в фильмах их представляли в кожаной броне либо шкурах, поверх тела, а тут же все были в металлической броне, хорошо хоть на головах отсутствовали шлемы, иначе они были бы похожи на Киру, когда она активирует свои доспехи. Пока обо всем этом размышлял, подсчитал, сколько их тут собралось, а именно 23, с учетом пытающегося вынести двери. Атаковать их не решался, вдруг Лир со своей группой первыми спровоцировали конфликт, а я собственноручно уничтожу возможность налаживания взаимоотношений с другой расой. Чтобы прояснить ситуацию, решил написать игроку. Брендон. Здорово, Лир, расскажи мне, что спровоцировало ваш конфликт. Лир. Привет, ничего, просто пересеклись с ними, когда убивали группу зомби, какое-то время ничего не происходило, но дальше один из них побежал в нашу сторону, выставив перед собой щит, ну а мы не растерялись, закидали его гранатами, да пару заклинаний отправили вдогонку. Брендон. И что произошло дальше? Лир. Да собственно ничего, только куски брони и тела остались от самого резвого. Увидев это, остальные с диким ревом бросились на нас. Брендон. Подожди, они что-то вам говорили перед этим? Лир. Друг, почему ты меня допрашиваешь? Если можешь помочь, то помоги, ежели нет, постараемся придумать что-нибудь. Не помню я, говорили ли они что-то или нет. Мда, информативно вышло, не понимаю, почему у орков только один боец решил атаковать, почему остальные ждали. Так я могу еще долго решать головоломку, необходимо рискнуть и попробовать обратиться к ним, вдруг получится хотя бы парой слов перекинуться. Убрав автомат в пространственную кобуру, перемещаюсь на землю в 20 метрах от орков, теперь я смог убедиться, что они относятся к данной расе, которую не раз видел в играх и кино. Инициированный Крамтершук, 34 уровень, представитель расы орков из системы 03FB6. «Приветствую вас», — сказал я, выставив руки вперед ладонями, демонстрируя, что безоружен. После моих слов они всполошились, Послышался звук металла, и уже через 5 секунд передо мной стояли все присутствующие здесь воины. Создается впечатление, словно перед тобой возникла металлическая стена высотой 2 метра, внушает. Я житель данного города, пришел к вам с миром, чтобы узнать, откуда вы прибыли и с какой целью. Ужас, какую чушь мне приходится нести, ну а что я им еще скажу? Привет, как дела? Не мог и подумать, что у людей есть воины, что выше нас уровнем. Сказал Крамторшук, выходя вперед. Ты прав, таких воинов у нас действительно мало, но уверен, что они все крайне сильны. Что-то ты не внушаешь мне опасения, человек. У нас на планете вы перестали существовать как вид, так как не смогли пережить большой войны. Большая война, что это? Ты, что не слышал глаз свыше? Глаз свыше, это уведомления, что всплывают перед глазами. Нет же, человек, я говорю про голос, что сообщает существам о достижениях, событиях, физической силе, способностях. Так, похоже, система подстраивается под каждый вид индивидуально, и если у нас интерфейс строится на визуальном восприятии, то у их расы на аудиальном, что довольно необычно. Конечно, слышал, но он не сообщал ни о какой войне, только о выживании нашей расы. Значит, глаз счел людей недостойными данного знания. Ну, к нам, как вы понимаете, глаз пришел только недавно. А как давно на вашей планете глаз? Я третий сын, который родился с момента, как глаз сообщил о войне. Перенеся на наши реалии, получается, что он правнук первого игрока в своем роду, что говорит о том, да ни о чем не говорит. Я просто-напросто не знаю срок жизни орков. Благодарю за ответы, Крамторшук, но позволь задать последний вопрос. Что сделали тебе те люди, что сейчас заперлись в этом здании? Мой брат Гатергин собирался сразиться с воином людей, чтобы выяснить в бою, чей отряд останется на поле боя и сможет уничтожить всех мертвецов, но подлые слабаки набросились на него все вместе и бесчестно убили. Слабаки. Лидер орков явно начал закипать, кожа на теле поменяла цвет с красного на красно-бордовый, но, видимо, совладав со своим гневом, снова заговорил. Уже много поколений у нашего народа существует традиция, что представитель одного отряда сражается с другим за право остаться на поле боя. Противников на нашей планете с каждым годом все меньше, и новым поколениям становится сложнее поднимать уровни, отчего и появилась данная традиция. Если перевести на наш язык, то они бьются за право обладания спотом мобов, кто сильнее остается качаться, а слабаки уходят искать удачу в другом месте. Крамторшук, соболезную, но с чего вы решили, что у нас схожие с вами традиции? Как тебе известно, земляне услышали глаз не так давно, ранее мы вообще не знали, что существуют другие расы, кроме нашей. Что ты хочешь этим сказать, человек? Как же меня это раздражает, этот орк, явно знает, как меня зовут, расы уровень ему известен, но настырно продолжает тыкать расой, видимо, пытаясь показать разницу в положении. Я говорю тебе лишь о том, что вы гости на нашей планете и не можете знать, какие здесь законы, традиции и прочее, но почему-то решили, что мы должны знать ваши. Также хочу уточнить, что при вежливом и равном общении оба собеседника называют друг друга по имени данному гласом. Пока ты не доказал свою силу, человек, никто из моего народа не собирается считать тебя равным, как и тех слабаков, что спрятались от меня в каменной коробке, но ничего, недолго им там сидеть. У меня появилась идея, что идеальным соперником для такого гиганта будет одна достаточно приставучая особа, что ожидает здесь неподалеку. Брендон, Кира, как ты смотришь на то, чтобы набить морду представителю иной расы? Кира, вот сколько живу, постоянно об этом мечтаю. Брендон, ну и замечательно, подходи ко мне, я осуществлю твою мечту. Ну, раз ты не считаешь меня достойным орк, то предложу тебе честный поединок одни на один. А как, снова потемнел, не нравится, когда с ним так же. Какие условия поединка? Бьемся до момента, пока один из противников будет не в состоянии продолжать или добровольно сдастся. Я согласен и буду биться с тобой. Но знай, что члены племени Моклан никогда не сдадутся добровольно, лучше смерть. Ну вот и замечательно, но биться с тобой буду не я. Аркх, если ты не собираешься сражаться, то зачем вызываешь меня на поединок? Ты провоцируешь меня, человек. Вовсе нет, просто сражаться с тобой будет моя подруга, а вот, кстати, и она. К нам вышла Кира, которая на фоне орков с их ростом и телосложением терялась вовсе, словно 5-летний ребенок рядом со взрослым человеком. РРР, ты хочешь меня оскорбить, Предлагаешь драться с человеческой женщиной, друг, что за предрассудки? Наши девушки порой сильнее любого мужчины, ты сначала победи ее, а уже потом оскорбляйся. Уверен, ты будешь крайне удивлен. Кира тем временем активировала доспехи и, видимо, решив ускорить момент драки, крикнула. Ну что завис, неужели испугался? Аркх, зарычал орк, аж слюни полетели во все стороны. Как же мало надо, чтобы вывести его из себя. Крамтершук бросился на Киру, собираясь сбить ее с ног здоровенным щитом. По-моему, такие еще называли башенными. Он имел прямоугольную форму и со всех сторон был обшит металлом. Во второй руке орк держал меч, аналогов которому я ранее не видел. У них, видимо, одинаковая тактика: сначала броситься на врага, пытаясь задавить его за счет физической силы, а уже после добить, но в случае с Кирой, фиг у него получится. Девушка тоже предпочитала не стоять на месте и, не теряя времени, бросилась вперед. Уже перед самым столкновением, Кира, оттолкнувшись от земли, ударила правой ногой в центр щита. В результате удара орк смог устоять, но девушка не собиралась передавать инициативу противнику, совершая удары руками и ногами под разными углами. Я точно уверен, что она ранее где-то занималась, потому как все удары были четко поставлены и отработаны. Под градом ударов орк даже не предпринимал попыток к атаке, но с каждым пропущенным ударом кожа его становилась все темней. После очередного пропущенного удара в челюсть орк закричал, что у меня аж уши заложило, и отмахнулся щитом. Офигеть. Киру, словно она ничего и не весила, отбросила метров на 5. Так это с учетом того, что за счет вливания маны она увеличивает вес доспехов. Но будто и не было никакого удара, девушка вскочила на ноги и бросилась в очередную атаку. Орк попытался отмахиваться мечом, но не мог нанести хоть какого-то вреда. Доспехи блокировали любой урон. Увернувшись от очередного маха мечом, Кира сделала подсечку, в результате которой орк упал на спину. Не дав тому подняться на ноги, Кира накинулась сверху и начала молотить кулаками, словно отбойниками. Упавшего спасало только то, что он успел прикрыться щитом, который, впрочем, недолго оставался целым, видимо, исчерпал свой ресурс. Через 10-15 секунд на щите начали образовываться вмятины и даже трещины. После очередного удара на доспехах девушки засветились какие-то надписи, что-то новое, и ведь не рассказывала о такой способности, а удары стали еще более яростными. Кира, хватит, не видишь, он уже не сопротивляется. После моих слов девушка встала с неподвижно лежащего орка и направилась в мою сторону. Ты видел, разложила как ребенка. Конечно, видел, ты молодец, я ни на минуту в тебе не сомневался, а сам подумал, какая бы мясорубка тут началась, если бы девушка проиграла. К поверженному вышел воин по имени Саркан, видимо, решил проверить состояние здоровья. Убедившись, что соплеменник живой, обратился к нам. Вы победили в честном поединке, мы признаем это и готовы покинуть ваш город. Но будем помнить имена трусов, что бесчестно убили нашего брата. Рано или поздно их будет ждать расплата. Сейчас я Лиру помог, а дальше пусть сам решает свои проблемы, потому не буду акцентировать внимание на произнесенных орком словах. Да мы в целом-то и не против, чтобы ваш клан или племя истребляло мертвецов и прочих агрессивно настроенных пришельцев. Хочу предложить вашим главам встретиться на этом месте с представителями моего поселения. Мы могли бы обсудить вопросы взаимопомощи и торговли. Уверен, что у вас найдутся вещи, которые заинтересуют нас, а мы сможем продемонстрировать вам предметы, которые есть у людей на нашей планете. Добро, Брэндон. Завтра в это же время представители моего племени будут ждать вас здесь. Рад, что мы смогли договориться, сказал искренне улыбаясь, а сколько раз я готов был сорваться, да уж, договариваться гораздо сложнее для меня, нежели биться. Саркан, взвалив на плечо бессознательное тело Крамтершука, вместе с соплеменниками скрылся среди домов. Ну что, маленькое бестие, можешь теперь всем рассказывать, как в рукопашную раскатала орка по асфальту. Не сомневайся, расскажу все в красках. И если бы ты постоянно не бегал от меня, то и тебя бы раскатала. Знаешь, это как сравнивать скорострельность снайперской винтовки и пистолета. У тебя много дури, у меня же мобильность. Ладно, пойдем, что ли, опыт нас ждать не будет. Глава 21. Поздравляем с получением 40-го уровня. Вы вошли в топ-50 планеты, преодолевших данную планку. Ваша позиция в рейтинге 13. За достижение игроку предоставляется плюс 3 очка характеристик, плюс 2 очка навыков. Дополнительная награда. 1000 системной валюты. Просто отлично. Не зря целую неделю только и делал, что качался. Рейтинг особенно порадовал. Интересно, что это за монстры, которые занимают первые 3 строчки. От первого места я отстаю аж на целых 16 уровней. Видимо, качается без перерыва на сон. Также порадовало количество начисленной СВ. Для простоты, в среде игроков сократили название до 2 букв. Даже с учетом постоянного фарма у меня на счету было всего 1600. Теперь же смогу позволить себе постройку дома, так как в меню поселения его стоимость составляет 570 CV, но с этим вопросом еще успею разобраться. Сейчас необходимо распределить очки и преодолеть планку в ловкости. Влив 11 очков характеристик, в интерфейсе всплыло уведомление. Вы преодолели 3 и краткий порог параметра ловкость на выбор 2 способности. Мерцание – активное. При активации игрок становится нематериальным на 1М уровне на 2 секунды. Разовая активация навыка потребляет 39 единиц маны. Откат 2-5 секунды. Форсаж – активное. При активации игрок все процессы в организме ускоряются, что позволяет игроку двигаться быстрее на 1М уровне в 1-5 раза. Разовая активация навыка потребляет 75 единиц маны. Время действия 18 секунд. Откат 2 минуты. Обе способности чересчур имбовые. Сердце разрывалось от того, что необходимо делать выбор. Но если судить объективно, мерцание выигрывает на фоне форсажа, так как с текущим показателем ловкости, да бонусом за титул, являюсь вдвое, а то и втрое быстрее многих игроков. Хотя не стоит исключать игроков, схожих с моим стилем прокачки, особенно опасными для меня являются инвизеры. Стоит расслабиться и получишь кинжал в печень, как это уже было со при стычке с викингами. В этом плане очень рассчитываю на новую способность. Выбираю мерцание. Принято. После непростого выбора решил распределить очки способностей следующим образом. 2 очка закинул в мерцание и 3 очка в скачок. Способность скачок достигла 10 уровня. Вы должны выбрать дальнейший путь развития. Телепорт. Увеличивается дистанция перемещений до 10 км на 1М уровне. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц маны. Откат 5 минут. Серия телепортов. За одно использование игрок может осуществить до 4 перемещения не более чем на 40 метров на 1М уровне. Разовая активация навыка потребляет 34 единицы маны. Откат 4 секунды. Что-то меня совсем не радуют открывшиеся ветви развития. Телепорт на 10 километров это конечно хорошо, тем более это только на первом уровне, но какой в этом толк, если по факту перемещаюсь только я, группу людей или игроков переместить не смогу. Проверяли с Кирой. Та даже садилась ко мне на плечи, но результат один, в указанную точку телепортируюсь только я. У серии телепортов непонятно, сколько времени дается на одно использование, когда можно сделать 4 перемещения, а откат дольше, чем у скачка в настоящий момент, да и дистанция вместо 100 метров на 10М уровне, скатилась до 40. Конечно, есть и позитивный момент, что в сумме это будет 160 метров, но все же, и снова система не дает никаких пояснений, значит будем проверить опытным способом. В общем, подумав, решил, что терять мобильность в бою не желаю, потому выбрал серию телепортов. Принято. Артем Ястребов, 40 уровень. Ник, Брендон. Интеллект, 10-25. Сила 12-25. Выносливость 10-25. Ловкость, 53-100. Восприятие, 10-25. Скрытность, 3-10. Удача 1. Мана 680-710. Класс Гунфихтер. Свободные очки характеристик 0. Свободные очки способностей 0. Титул самый быстрый, плюс 10 к скорости передвижения. Способности. Серия телепортов. За одно использование игрок может осуществить до 4 перемещения не более чем на 40 метров на 1М уровне. Разовая активация навыка потребляет 34 единицы маны. Откат 4 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 1М уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура. Пассивная. Особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него. Патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственной кобуры составляет 2М. При достижении 10го уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Чувство жизни – активное. При активации вы видите сквозь преграды живые организмы в радиусе 100 метров. Разовая активация навыка потребляет 25 единиц маны. Время действия 30 секунд. Откат 2 минуты. Взрывная пуля, активная. При активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 0,5 секунды. Поглощение, активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче, потребление увеличено, 2:1, скорость поглощения передачи на 1М уровне 1 ед, в секунду. Откат 6 минут. Во, пассивное. На 1М уровне повышает регенерацию с вероятностью 30, можете избежать инфицирования, при получении ран. Укрепление костей, пассивное. На 1М уровне укрепляет кости инициированного, что помогает избежать перегрузок и травм. Мерцание, активное. При активации игрок становится нематериальным на 3М уровне на 2-4 секунды. Разовая активация навыка потребляет 39 единиц маны. Откат 2-6 секунды. Решил, что до 60-го уровня буду вкладывать в ловкость после каждого 3 уровня. Необходимо подтянуть и другие параметры. Прогуливаясь по территории поселения, встретил Рагнара, который снова смог меня удивить. Над головой игрока красовался 29 уровень. Здорово, Брэндон. Меня все время терзает вопрос. Ты чем так задобрил систему, что уровни валятся на тебя будто с неба, а с виду дрищ дрищем? Уже давно хотел тебе предложить схлестнуться на кулаках, без применения оружия. Ты как не засышь, друг, ты смотрю не сильно от меня отстаешь. Если бы не вопрос дежурств, сопровождения и тренировок молодняка, уверен, мы бы с тобой были практически одного уровня. Это я ничем не обремененный только и делаю, что качаюсь. А насчет схлестнуться, почему бы и нет, ты прямо сейчас настроен. А чего тянуть, вижу, ты явно никуда не торопишься, раз шатаешься тут как те бездельники из палаточного лагеря. Так как разговор происходил на тренировочной площадке, идти никуда не пришлось. Стоя напротив этой горы мышц, что по чистой случайности является человеком, я действительно ощущал себя словно ребенок, которого вколотит в землю не то чтобы ударом, так, махом. Ну давай, большая обезьяна, покажи маленькому человеку, на что способен. Специально поддевал Рагнара, зная, что тот довольно вспыльчив. Хорошая попытка, глиста, но тебе стоит потренироваться в выражениях, таким можно задеть только лишь ребенка и то особо ранимого. Глиста из твоих уст, скажу тебе, звучит тоже не особо обидно. Ладно, ты же сюда языком трепать пришел, давай уже, нападай. Стоило мне договорить, как тело Рагнара объяло красное свечение, мышцы вздулись еще сильней, теперь он напоминал мне тех орков, что встретил вчера. Стоит быть с ним поаккуратней, зашибет еще дурной силой-то. Сорвавшись с места, Рагнар без особых фокусов попытался пробить мне двоечку. Была мысль использовать телепорты, но решил, что это хороший повод проверить мою ловкость без применения способностей. Довольно легко увернулся от левой руки и следующей за ней правой, помимо этого, успев ударить ребром ладони по запястью правой руки. Это немного застопорило воина, он с удивлением посмотрел на запястье, видимо не ожидал, что смогу доставить ему болевые ощущения. Менее чем через 2 секунды Рагнар взорвался серией ударов, от которых я ловко уворачивался, словно занимался всю жизнь акробатикой. Ранее не было повода проверять на гибкость свое тело, но сейчас я был удивлен, насколько легко мне даются разного рода движения. Также успел подметить, что стоило нам начать бой, как вокруг площадки образовалось кольцо из зрителей, что восторженно смотрели за представлением. Ну да, количество развлечений с отключением интернета у людей значительно поубавилось. Помимо рук, в ход также пошли и ноги. Уверен, что эта горилла до апокалипсиса явно занималась единоборствами, и если бы не разница в характеристиках, то я не простоял бы 3 секунд. Увернувшись от очередного удара, уже я перешел в атаку, нанеся 2 удара в челюсть, и снова это заставило его застопориться. Неужели оглушил? А нет, ошибся, за что чуть не поплатился, так как еле-еле успел увернуться от удара ногой. Спустя 1,5 минуты моего субъективного времени, заметил, что силы стали покидать игрока, видимо выдохся, думая, что сможет уделать меня взрывной силой, сделав ставку на скоротечность, а не продолжительность. Я же чувствовал себя прекрасно, дыхание как и до начала схватки было ровное. Во время очередного пируэта, решил ударить игрока по ноге, в районе бедра, но из-за отсутствия опыта в драках поплатился. Более опытный Рагнар вмиг до удара успел выставить блок коленом, в которое я благополучно осуществил удар. В результате необдуманного действия, нога отозвалась дикой болью. Противник не собирался мне давать передышки и хотел продолжить свой успех. Мне же ничего не оставалось, кроме как телепортироваться, уходя от удара кулаком в голову. Эйблиста, ничего иного от тебя не ожидал, как запахло поражением, вмиг слинял. Прошу учитывать, что я далеко не боец ближнего боя. Посмотрел бы на тебя, стоит обнажить мне оружие. Ну не верю я, что он не понимает таких элементарных различий, но меня очень задел тот факт, что он решил унизить меня прилюдно. Опять же, ты говоришь о честном бое, применяя усиливающие способности, которых у меня вовсе нет, разве это равнозначно? Очередные оправдания слабака. Воин должен биться до последнего, невзирая на то, есть ли у него в руках оружие. И вроде нормальный мужик, неужели ему обидно, что не может догнать меня в прокачке? Наверняка хочет считать себя самым сильным воином этого поселения, а тут я. Ну что застыл? Боишься, что могут сделать больно? Привык скакать аки козел? На самом деле не боюсь, не думал, просто удивительно, что ты оказался таким балаболом. Стоило ноге восстановить свою чувствительность, решил продумать тактику ведения боя, три телепорта осуществлю с разных сторон, чтобы дезориентировать воина, нанеся быстрые удары, 4М телепортом разорву дистанцию, чтобы после отката вновь повторить действие. Первый телепорт осуществил за спину, но даже при этом мужик почти успел среагировать, с учетом разницы в ловкости, реально профи. Наношу удар кулаком в затылок, но из-за того, что тот чуть повернул голову, удар получился смазанный. Следующим телепортом оказываюсь лицом к лицу и, зачерпнув немного песка, кидаю Рагнару в лицо. Пока игрок закрывал лицо рукой, разбежавшись, подпрыгиваю и наношу удар с ноги в голову. Ну да, чем выше скорость при ударе, тем больше сила, с которой он будет нанесен. Однако, вижу, что Рагнар ошеломлен, но времени прийти в себя давать ему не собирался. Снова телепортируюсь за спину и провожу серию ударов в голову, после чего, разорвав дистанцию, осматриваю противника. Хорошо держится, хоть и видно, как ему тяжело. По откату, снова оказываюсь перед соперником, осуществляя удар в лицо, но во время удара проворонил ответный удар коленом в грудь, в результате которого отлетел на 2-3 метра. Схарнув кровь, делаю резкий телепорт. Противник, почувствовав близкую победу, совсем слетел с катушек и носился за мной, словно разъяренный хищник, который хочет разорвать свою жертву. Пора бы с этим заканчивать, что-то не походит это на дружеский спарринг. Телепортировавшись на 40 метров, достаю пистолет и, целясь в Рагнара, произношу: «Успокаивайся, мы сюда не калечить друг друга пришли, а проверить свои силы». Более чем уверен, что воин обладает классом, связанным с берсерком, так как мои слова не возымели какого-либо эффекта, наоборот, он еще больше разъярился и бросился в мою сторону, а в руках уже материализовалась булава. Я точно помню, что ранее он сражался другим оружием. «Извини, друг, правда не хотел», — сказал я, нажимая спусковой крючок пистолета. Двумя выстрелами попадаю в руку, в которой Рагнар держал свое оружие. Из-за ранения последний выронил булаву, но при этом закричав с такой яростью, что люди вокруг предпочли отдалиться не менее чем на 30 метров, но окончательно не уйдя, ну да, такое зрелище пропускать никто не хочет. После крика, воин уже без оружия вновь устремился в мою сторону. Я был готов снова применить пистолет, но ситуацию спас вышедший на площадку Леонард, который воздвиг барьер на пути взбесившегося Рагнара, в который тот благополучно влетел всей своей массой. «Клим, уважаемый, будь так добр ускориться. Я не смогу долго удерживать нашего горячего товарища». Как всегда вежлив и спокойный, как ему это удается, Клим подбежал к барьеру, после чего увидел, как руки целителя окутались синим светом, поток которого ударил в Рагнара. Буквально через полминуты воин стал успокаиваться, а кожа приобретать нормальный цвет. Интересно, что за способность такая? Это явно не единственное ее свойство. А ведь я так и не удосужился поинтересоваться у Мирославы о ее навыках, воспринимая исключительно как лекаря с одной единственной способностью. «Брендон, что между вами произошло?» — поинтересовался у меня Леонард. «Обычный спарринг, который благо не перерос в полноценный бой. Не думал, что он настолько вспыльчивый. Вообще Рагнар хороший воин, как и человек, но это минус его класса. Чем больше повреждений он получает, тем яростнее становится, при этом его сила также возрастает. Мне кажется, что я уже видел когда-то фильм с подобным персонажем, только его кожа была зеленого цвета. Ты прав, что-то схожее в этом есть, с одним уточнением, кожа Рагнара от этого крепче не становится, он как и прежде получает ранения, только организм заглушает боль, отчего он будет биться буквально пока не умрет. Спасибо, что вовремя вмешались. Кстати, хотел поинтересоваться, представители от поселения уже отправились на встречу с орками? Само собой, это прекрасная возможность установить контакт с иной расой, только представь, какие горизонты открываются. Если твоя информация верна, то они уже целый век являются игроками, а это говорит о том, что их жители успели достаточно изучить интерфейс и систему с ее условностями. Полностью с вами согласен, но как уже рассказывал, у них интерфейс довольно сильно отличается от нашего, что делает довольно проблематичным получение информации. Оставь это другим людям, поверь, они смогут вычленить нужную нам информацию, даже с учетом расхождений. И правда, не мое дело, как они там будут налаживать взаимоотношения, я свою задачу считаю выполненной. Кстати, Леонард, вы же помните, что мы разговаривали о моих планах по возведению дома. Как я могу такое забыть? Такая растрата денег на довольно малое количество квадратных метров. Только подумать, 570 цв, на это можно возвести постройку на 500 человек. Полностью согласен, но учитывайте, что тот дом будет оснащен рядом артефактов, которые поддерживают чистоту и подпитывают освещение в нем. Опять же, считаю, что честно заработанные деньги волен тратить по своему разумению. Я хоть и уважаю лидера поселения, но его старческие причитания меня порой раздражают, но ему об этом я говорить естественно не буду, все мы не без изъянов. Так, что ты хотел бы еще узнать о нем? Мне казалось, я все довольно подробно рассказал тебе ранее. Да в целом-то ничего, просто так вышло, что я уже скопил требуемую системой сумму, потому хочу попросить вас пройти со мной на выбранный участок, чтобы мы могли возвести дом. Ох, Брэндон, с тобой я уже ничему не удивляюсь, у нас даже три вновь сформированных группы за неделю не собрали столько, а тут ты приходишь и говоришь, что смог один скопить 570 цв, а зная тебя, это явно не последние деньги. Эх, ладно, что это я, сейчас закончу с уважаемым Рагнаром и выполню твою просьбу. Отлично, тогда во избежание новых конфликтов, буду ждать вас рядом с участком. И забыл сказать, Мирослава и Кира будут жить в этом доме со мной, так что можете отдать обе квартиры тем, кто в этом нуждается. Смотри, друг мой, у тебя уже появились завистники, а после того, как узнают, что аж две местные красавицы живут с тобой, их станет только больше. И кстати, будь осторожен, в период, когда у части людей отсутствует собственное жилье, наличие у тебя целого дома с земельным участком также породит недовольство. Эти, как вы говорите, завистники всегда могут подойти ко мне лично и предъявить свои претензии в лицо. Кира же самостоятельная девушка, просто является членом моего отряда. А насчет дома, то каждый в состоянии взять в руки оружие и пойти самостоятельно истреблять зомби, зарабатывая СВ. Прости, старика, не хотел тем самым задеть тебя, просто счел нужным сообщить об этом. Люди были и останутся самими собой, всегда на более успешного собрата найдутся те, кто захотят это отнять или как минимум испортить жизнь своими речами. Предлагаю прекратить столь неприятную тему, мне самому интересно, что вживую будет представлять из себя дом, который оснащен магическими артефактами. Подумать только, это новый виток в жизни человечества. Глава 22. Ждать Леонардо пришлось около полутора часов. Понимаю, что у руководителя поселения дел явно побольше, нежели у необремененного обязанностями и ответственностью игрока. Вместе с вышеупомянутым присутствовал также Рауль, у которого от любопытства и предвкушения светились глаза. «Прости, друг мой, что заставил тебя ждать, пришлось разрешать конфликт между двумя группами, всем кажется, что на них возложено больше обязанностей, нежели на их товарищей, а по факту каждый хочет меньше трудиться и рисковать жизнью», — сказал, подойдя ко мне Леонард. «Прекрасно понимаю, если что, всегда буду рад помочь в разрешении конфликтов. А по поводу ожидания, за это время я успел отметить примерные границы участка, на котором будет располагаться дом, да и в целом осмотреться вокруг. Ориентиры были, конечно, такие себе, по сути, взяв четыре железных прута, воткнул их в землю с четырех сторон, образуя своего рода прямоугольник. В длину участок получился примерно 80 метров, а в ширину около 50 метров, но это все условно, потому как замерять расстояние мне было элементарно ничем. Ох, Брэндон, ты же знаешь, насколько нам сейчас необходима земля. Для возведения новых построек, а также посадки урожая, людей становится все больше. Я думал, ты укажешь размеры поскромнее. Уважаемый Леонард, не мне вас учить, но посмотрите, пожалуйста, еще раз площадь дома, которую, кстати, озвучили мне вы, а потом сопоставьте, какого размера должна быть такая постройка, ведь помимо самого дома мне необходимо будет возвести собственную тренировочную площадку и прочие сооружения. Я это прекрасно понимаю, молодой человек, но даже с учетом всех этих факторов, у тебя остается достаточно свободной земли. Стойте, давайте не будем препираться. Поселение постоянно расширяется, в чем я также оказываю поддержку и думаю, что имею право на обладание той территорией, что выделил. Учитывайте, пожалуйста, что в моем доме будет проживать от 5 до 10 игроков. Но если вы против одобрить мне то, что прошу, буду вынужден искать себе место для постройки дома в другом месте. Я думаю, что лидеры любого поселения будут рады вступлению в их ряды троих сильных игроков, двое из которых занимают верхние строчки рейтинга. Подлый, конечно, шантаж, но уж больно меня задела его непонятная жадность. Земли у нас действительно пока хватает. Брэндон, в тебе сейчас горят эмоции, что присущи молодым людям. Прошу, успокойся, я не говорил, что не отдам тебе эту землю, просто постарчески посокрушался. Мне, конечно, не так много лет относительно вашего с Раулем возраста, но я уже не раз рисковал жизнью ради живущих тут людей и считаю, что никому не нужный участок могу забрать себе. К тому же дом на этом самом участке возвожу за свои деньги. В этом вопросе поселение мне никаких привилегий не предоставляет, а землю еще нужно облагородить и следить за ней. Понимаю, что веду себя словно ребенок, но до чего же бесит слышать вообще какие-либо брюзжания старика. Попросил за все время все лишь клочок земли. КХМ Леонард, думаю, мы затянули с подготовкой и пора перейти непосредственно к возведению. Нарушил затянувшуюся паузу Рауль. Я сразу же перевел лидеру поселения ранее озвученную сумму, после чего взгляд Леонарда буквально на пару минут стал стеклянным. Могу предполагать, что это связано с каким-нибудь подобием карты местности, на которой пользователем возводится объект. Очуметь, не смог сдержать эмоций, при виде материализовавшегося из ниоткуда дома, а также забора с воротом, я был безумно восхищен его величественностью. «Полностью разделяю твои чувства, друг мой», — сказал, улыбаясь Рауль. «Территория вокруг особняка огорожена массивным забором, а вход осуществляется через двустворчатые ворота, кованые из металлических прутьев, выкрашенных в коричневый цвет. Сам же особняк поражает своими масштабами. Корпус особняка выложен фасадной плиткой цвета кофе с молоком, имитирующей натуральный камень. Площадка перед зданием устлана тротуарной плиткой различного размера, повторяющей основной цвет стен. Просто домом именовать такое сооружение будет довольно грубо. Инициированный Леонард передал вам право владения постройкой 1.45 БН. Управлять домом инициированный может через специализированное меню. Также инициированному стал доступен раздел строительства на аукционе, где вы можете докупать предметы мебели, дополнительные постройки, артефакты, а также нанимать прислугу. Да, Брэндон, даже я тебе сейчас завидую, что и говорить об остальных жителях, восхищенно сказал Рауль. Рауль, ты всегда будешь желанным гостем в этом доме, уверен, не за горами тот час, когда и ты построишь себе не хуже дом. А вообще, думаю, раздобыть в городе продуктов и алкоголя, необходимо проставиться, как-никак первая системная постройка в нашем поселении. Тогда буду ждать приглашения, сказал Рауль, улыбаясь. Леонард, извиняюсь, что вспылил, благодарю за оперативное решение моего жилищного вопроса. Это мне впору извиняться за свои брюзжания, твой особняк, возможно, подстегнет других игроков к развитию, ведь у них перед глазами будет физическое олицетворение того, чем можно себя обеспечить, если приложить достаточно усилий. Может, хоть так, определенные личности начнут шевелиться, а не быть паразитами. Это был больной вопрос для лидера поселения. Часть жителей, что проживали в палаточном лагере, отказывались заниматься какими-либо работами, так как не считали себя достойными этого. Конечно, набить желудок такие представители всегда рады. Уважаемые, приглашаю вас пройти вовнутрь, сгораю от нетерпения, хочется посмотреть, какой же он внутри, если снаружи столь красив. Особо меня порадовало, что створки ворот открывались при активации пункта в меню. Попробовал открыть их вручную, но даже с моими параметрами ничего не получилось. Внутри особняк поражает высокими сводами и просторностью залов. В главном зале почти нет мебели, помимо двух мягких диванов, расположенных напротив друг друга, имеется пара удобных кресел вытянутой формы. Основным ярким пятном в интерьере зала является декоративное растение с листьями сочного зеленого цвета. В последующем, думаю, пересмотрю интерьер, необходимо будет добавить большой стол как минимум на 20 человек, благо, что пространство позволяет. Помещение кухни имеет вполне современный вид. Здесь преобладают коричневато-кофейные оттенки. В помещении располагаются несколько узких длинных столов с удобными столешницами. Обеденный стол дополняется выразительными кухонными стульями без спинок, с сиденьями кремового цвета. Помимо самой кухни, в особняке имеется просторная столовая, предусматривающая размещение 12 человек. Что более всего захватывало дух, так это освещение, которое исходило от вычурных люстр и торшеров, внутри которых словно горело маленькое солнце. По факту это являлось артефактом светляк, в функционал которого входили такие параметры, как изменение освещения с теплого на холодный, добавление или уменьшение яркости. В кабинете располагается рабочий стол с огромным кожаным креслом, но помимо кресла, занимаемого владельцем особняка, в рабочей зоне предусмотрены места, где смогут расположиться собеседники. Вдоль одной из стен помещения располагаются открытые деревянные шкафы с книгами, которые мне уже не терпится почитать, они явно написаны внеземными писателями, о чем говорят надписи на неизвестных мне языках, что написаны на корешках. Пространство другой стены занято элегантным сервантом, изготовленным из неизвестного мне дерева, коричневого цвета. На рабочем столе в красивой металлической оправе располагался большой кристалл, при взгляде на который отображалось: накопитель постройки 1.45 БН, МНА, 24 970 25 тысяч ЕД. А во, это сколько же надо тут сидеть, чтобы полностью восполнить последующие расходы. В первую очередь необходимо зайти на аукцион, может там есть какие-либо накопители, которые можно подключить к кристаллу особняка. А вообще, знаю точно, что даже сейчас у Мирославы уровень маны выше моего, надо бы найти еще одного мага в команду. Пусть периодически восполняют. Системной валюты у меня после приобретения дома оставалось 5900, по-хорошему необходимо нанять кого-то, кто сможет управляться со всеми встроенными артефактами, а также будет следить за порядком в особняке, потому решил уделить время аукциону. Среди обширного списка разных профессий и рас, мой выбор остановился на подходящем мне кандидате, правда его найм стоил 50 цв в месяц, что сейчас для меня было довольно недешевым удовольствием, вообще цены сильно варьировались от 50 до 100 цв. Дворецкий Элан за уровень 43, раса, вампир, опыт в домоуправлении 116 лет, зарекомендовал себя как педантичный, ответственный сотрудник, практически не требуется времени на сон. Требование: 3 выходных дня в месяц, пол-литра свежей крови в месяц. После нажатия пункта «Нанять» появилось уведомление. Инициированный, дворецкий Эланза уведомлен о том, что вы оплатили найм. Сотрудник прибудет завтра в 09 часов 00 минут. Немного расстроенный, что придется ждать до завтра, продолжил обход дома, который не переставал поражать меня своей красотой. А ведь если бы не приход системы, то не уверен, что когда-нибудь мог бы позволить себе что-то подобное. Гости же тем временем, как и я, с восторгом осматривали особняк, постоянно что-то обсуждая. Знаешь, Брэндон, пока мы с Раулем прогуливались по твоему дому, тоже загорелись идеей построить себе такой же. Подумать только, полностью автономный и автоматизированный дом, который подпитывается за счет маны. Меня до сих пор одолевает вопрос, откуда поступает вода в кран и куда она уходит. Это явно что-то связанное с магией пространства, иначе у меня нет, просто нет объяснений. Я тут, кстати, нанял дворецкого, который прибудет уже завтра, думаю, он сможет прояснить ряд вопросов. Я смотрю, ты в аристократы метишь, прислугу себе нанял, не мог не пошутить надо мной Рауль. На минуточку, это, как ты говоришь, прислуга, будет мне обходиться 50 цв в месяц. По округлившимся глазам собеседников понял, что сильно шокировал их данными цифрами. Ну да, я помню, что за неделю постоянного фарма набил всего 160 цв, среднестатистический игрок, уверен, выбивает значительно меньше. Вообще у меня в планах разбить расходы на содержание дома между членами команды, но это потом, сейчас же придется оплачивать все из своего кармана. Судя по вашим лицам, уверен, что вопросов ко мне возникло множество, но думаю, мы сможем их обсудить в более приятной обстановке, когда соберемся у меня на вечерний ужин. Сейчас же хочу вас покинуть, необходимо разобраться с меню, а также прошерстить аукцион. Вы же можете передохнуть или прогуляться, где вам захочется. В настоящее время все помещения пустуют и не имеют хозяев. И кстати, я тут видел на заднем дворе бассейн. Расположиться решил в рабочем кабинете. Во-первых, мне очень понравилось кресло, чувствовалась в нем какая-то величественность. Ну а во-вторых, я до сих пор не видел всех спален и соответственно не успел сделать выбор. Пока ознакомливался с меню аукциона, пришел в уныние. Чтобы оснастить поместье всем необходимым, нужно около 22.00 ЦВ. В эту сумму входит стационарный портал, в комплекте с которым идут 20 маяков, защитный купол, генератор маны и еще разные мелочи. Конечно, самым дорогим в длинном списке являлся портал, что стоил 10.00 ЦВ, но его бы купил в первую очередь. Также у дома было свое информационное меню. Постройка 1.45 БН, мана, 24 966 25 тысяч йет, жильцы, Брэндон, собственник, Аланза, дворецкий, помещение, холл, зал, кухня, столовая, 8 спальных комнат, хозяйская спальная комната, комната персонала, 5 подсобных помещений, 3 ванных комнаты, 4 туалета, зона отдыха, пользователи, который открыт доступ на территорию постройки, Рауль, Леонард, Кира, Мирослава, Стрела, Клим. Установленные артефакты. Светляк, 71 шате. Подпространство, 11 шате. Управдом, 4 шате. Голосовой передатчик, 13 шате. Ассенизация, 9 шате. Очиститель, 2 шате. С момента проверки накопителя, а это примерно час или полтора часа, показатель маны снизился 4 единицы, и это при условии, что артефактами пользовались по минимуму. Также решил написать девушкам, что буду ожидать их сегодня в 20 часов около ворот особняка. И если Мирослава спокойно ответила, что будет ко времени, то Кира буквально забросала меня вопросами. Вступать в активную переписку с последней я не собирался, и сказав только, что на все вопросы отвечу вечером. Помимо девушек, отправил сообщение всем игрокам, с которыми был в достаточно близких взаимоотношениях, с целью пригласить на вечернюю посиделку, чтобы перекусить за несколькими бокалами. А чего именно пока неизвестно, что получится найти, то и будем пить. Из транспорта решил взять грузовик, что был приватизирован мною у военных. Только собирался выехать в открытые бойцами ворота, как дорогу автомобилю преградила, угадайте кто. И куда это ты намылился без меня? По-моему, мы договаривались качаться вместе, или ты уже забыл? Эх, думал, что смогу спокойно съездить туда и обратно, но видимо не судьба. Кира, я собирался найти немного продовольствия, чтобы организовать вечерний ужин. Как ты только могла подумать, что я бы мог пойти качаться без тебя? Хотя иногда, веришь или нет, такое желание возникает. Приятно порой прогуляться в тишине, знаешь ли. Ну сегодня, видимо, не судьба тебе прокатиться в одиночестве, так как я еду с тобой, сказала девушка, располагаясь на пассажирском сиденье. Только спустя час нашел еще не полностью разграбленный магазин с алкоголем, но так как в вопросе спиртных напитков особо не разбирался, решил взять всего и побольше, благо места в грузовике было достаточно. Также наведался на ранее обнаруженный склад, с которого еще не успели вывести всю консервированную продукцию, а также крупы и прочие продукты. К делу подошел с энтузиазмом, забив по итогу кузов всем, чем только можно, от оливок и шпрот, до перловки с манной крупой. Пока ехали, Кира решила у меня поинтересоваться, а зачем тебе столько еды? Ты разве не смотрел раздел «Продукты» на аукционе? Там же все очень дешево стоит, да и разнообразия много. Я сама уже который день только там и закупаюсь. Выжав до упора педаль тормоза, посмотрел на девушку. Что случилось? Непонимающе спросила она. Что случилось? Вот скажи мне, когда я сообщил тебе о том, что собираюсь за продуктами, ты не могла озвучить эту информацию? Почему решила спросить именно сейчас, когда мы уже почти вернулись обратно? И да, я успел просмотреть только те разделы, которые были мне интересны. Не кричи на меня, я тот тут при чем? Ты висишь на первой строчке рейтинга, а так и не удосужился ознакомиться с системными параметрами. Блин, в драках ты, конечно, спец, но вот в бытовых вопросах прямо дуб порой. Сейчас высажу тебя из машины, и раз такая умная, пойдешь обратно пешком. Напугали, блин. Если с пистолетами своими ты еще что-то можешь, то чисто физически, меня и с места не сдвинешь. Как бы я ни бесился на эту бестию, но она была права, в рукопашном бою, она меня уделает за пару секунд, если, конечно, сможет попасть по мне. Кира, прошу один раз, если в последующем ты получишь какую-либо информацию, постарайся ее проанализировать до того, как что-либо уже произойдет. Мне в команду нужны в первую очередь игроки, которые умеют думать. Да ладно тебе, по фигне заморачиваешься, даже если не пригодится, раздашь людям, карму свою черную почистишь. Знаешь, как тебя прозвали в народе? Ну и как же? А-а-а, я думала, ты знаешь, сказала Кира, явно довольная тем, что у нее есть информация, которая меня заинтересовала. Она, конечно, долго упиралась, но в конечном итоге, видя, что не иду у нее на поводу, все же сказала. Я, конечно, была в шоке и пару лиц даже пришлось разбить, но уж прилипла к тебе среди простых людей, а именно психопат, видимо, сильный в жителях воспоминания, как ты расстреливал тот отряд, который выгнал из поселения. Хэмэмэм, останься они у руля, посмотрел бы, как запели бы эти болтуны. Конечно, немного задевало, что даже часть людей воспринимает меня каким-то неуравновешенным, но думаю, что это только их проблемы. Я же действовал, исходя из своих соображений о справедливости, даже если они и ошибочны. По приезду решил поделиться частью найденного с дежурными на воротах. Ребята очень обрадовались неожиданному подгону. Когда же вручил им литровую бутылку рома, то настроение у бойцов стало еще более радостным, хотя, казалось бы, куда еще больше. «Парни, только пейте после дежурства, в ваших руках чужие жизни», — решил я немного понудить. Меня, конечно же, заверили, что о таком не стоит даже упоминать, ведь все здесь присутствующие понимают, какая ответственность на них возложена. Посмотрев раздел «Продукты на аукционе», убедился, что стоимость на те же крупы и правда мизерная, например, килограмм риса стоил 1,4 СВ, килограмм рыбы, только непонятно какой, стоил 3 СВ, литр пива стоил 1 СВ. В общем, цены были очень даже демократичными, конечно, разгуливаться с текущими тратами не стоило, но на 35 СВ можно купить продуктов на неделю. В общем, решил раздать всю добытую мной крупу жителям, особо выделив пожилых людей и с маленькими детьми, себе же оставил только часть консервированных продуктов, ну и, конечно же, весь алкоголь. Хоть я и старался убедить себя в обратном, но на эти действия меня подтолкнули слова Киры о психопате, видимо, стараясь подсознательно изменить у людей мнение обо мне. Вечером все приглашенные собрались в столовой. Леонард с Раулем были со вторыми половинами, также тут присутствовал Стрела, Мирослава, Кира и Клим. Отдельное спасибо гости высказали Кире, которая раскошелилась и накупила разных блюд, большинство которых на земле и вовсе отсутствовали. Друзья, я очень рад, что мы смогли сегодня здесь собраться, невзирая на весь тот ужас, что сейчас творится за стенами этого дома, но я уверен, мы справимся с любыми трудностями, ведь наша сила именно в единстве и коммуникации друг с другом. Сделав небольшую паузу, пытался подобрать дальнейшие слова, но от нахлынувших мыслей о родителях и бабушке сделать этого не получалось. Ситуацию спасла вечно неунывающая Кира. «Брендон, это тебе спасибо, пьем», — воскликнула девушка, после чего все чокнулись и принялись за еду. Смотря на лица присутствующих здесь людей, что не сломились под тяжестью ответственности, угрозы, насилия, у меня теплилась надежда, что мы не только переживем апокалипсис, но и станем сильней. Глава 23. Инициированный Эланса 49 уровень, представитель расы вампиров из системы ГОС-4Л-11Б. Утром меня разбудило уведомление о том, что дворецкий ожидает у ворот. Первые впечатления от встречи с представителем иной расы были смешанные. По сути, он не сильно отличался внешним видом от любого другого человека, различия проявлялись лишь в аномально бледной коже, а также красном цвете глаз, что, скажу, выглядит довольно пугающе, ощущение, будто перед тобой стоит хищник, готовый вот-вот наброситься. «Приветствую вас, уважаемый Брендон. Меня зовут Аланса, я буду вашим домоправителем. Аланса, приятно познакомиться. Не будем стоять в дверях, давай пройдем на кухню. Я тут как раз собирался заварить себе кофе. Солидарен с вами, но позвольте, приготовлением кофе займусь я. С того момента, как вы пригласили меня в дом, мой рабочий контракт начал действовать. Да, конечно. Если честно, то я не совсем представляю, что входит в обязанности дворецкого. Подобный опыт найма у меня впервые. Тогда, думаю, стоит немного прояснить для вас, что в мои обязанности входит полное управление особняком, от выполнения бытовых задач по сервировке стола и подаче блюд, до найма и контроля остального персонала, таких как кухарка, охранник, садовник. Что я мог полноценно справляться со своими обязанностями, необходимо, чтобы вы предоставили мне права администратора. Сделать это можно в меню постройки, нажав на мое имя в разделе «Жильцы». Я перешел в указанный Эланс раздел и предоставил ему права на полное управление домом. После найма в личные сообщения поступило письмо, куда был вложен договор оказания услуг. Немного ознакомившись с содержанием, вычленил для себя, что у гильдии, которая предоставляет обслуживающий персонал, заключен особый контракт с системой. Представители данной гильдии не могут каким-либо образом навредить нанимателю, его имуществу или близким. Исключением является, когда действия нанимателя или его окружения несут угрозу жизни представителя гильдии. Но опять же, более чем уверен, что если я решусь убить Дворецкого, ничем хорошим для меня это не закончится. Аланса, я так понимаю, что ваша раса уже довольно давно является пользователями системы, мой же народ только недавно сталь таковыми стал, не мог бы ты ответить на несколько вопросов касаемых системы? Также интересует вопрос взаимодействия игроков из разных систем. К сожалению, Брэндон, я не могу этого рассказать, в контракте четко прописано, что если наниматель не прошел 4 этапа, то любая информация, предоставленная мной, может сказаться на естественном отборе. Вы должны самостоятельно бороться за свое существование, как это делали мы и миллионы других систем и планет. Ну вот, а я уж размечтался, вообразил, что получу множество информации, благодаря которой смогу составить план по дальнейшим действиям, но видно не судьба. Прекрасно понимаю и не буду пытаться что-либо выведать. А о функционале этого особняка ты можешь рассказать? Если честно, то я так и не разобрался, как функционируют те или иные артефакты. Пока я говорил, Алан материализовал на столешнице непонятный мне агрегат, отдаленно напоминающий кофемашину, и принялся за приготовление. Конечно, все, что входит в мои должностные обязанности, по требованию должен рассказать и объяснить нанимателю. Что конкретно вас интересует? Как функционирует система очистки туалета? Не случится ли такого, что в какой-то момент нечистоты, что мы спускаем, полезут обратно при заполненности какого-либо резервуара? За это можете не переживать, ассенизатор прекрасно справляется с этой проблемой, в его функционал входит полная очистка воды от каких-либо сторонних предметов и веществ. Далее он взаимодействует с тремя артефактами подпространства, куда попадает очищенная вода. В самих артефактах имеется специальное пространство с довольно большим объемом, где хранится вода, которая поступает в дом. Постепенно уровень воды в таких пространствах снижается, и через меню дома вы можете оформить услугу пополнения. Этим занимается гильдия артефакторов, но эта функция станет доступна после 3 этапа. А вообще, уже сейчас полный перечень новых артефактов имеется на аукционе. Так что думаю, это не будет являться для вас проблемой. Благодарю за ответ. Как ты считаешь, чего в особняке не хватает и что необходимо приобрести в первую очередь? Прежде чем ответить на мои вопросы, Аланса поставил на стол 2 чашки, от которых исходил прекрасный аромат кофе и пряностей. После глотка остается сладковатое послевкусие. Могу сказать точно, что ранее настолько хорошо приготовленного кофе не пробовал, и на самом-то деле не был большим ценителем. Обычно вся моя готовка заканчивалась завариванием растворимого кофе. В первую очередь необходимо приобрести артефакт Шин-2, его стоимость составляет около 5000 СВ. В функционал артефакта входит стационарный щит, а также 10 металлических големов, которые в случае нападения будут защищать периметр дома, от сильного инициированного не защитят, но средний отряд смогут разбить или задержать. С учетом того, что инициированным из других систем с уровнями выше 50 на данный момент путь к вам закрыт, то этого вполне хватит. Это практически все деньги, что у меня сейчас имелись у меня в наличии, нужно срочно возвращаться к прокачке, столько всего необходимо приобрести, а еще буквально вчера думал только о прокачке до выживания. Вообще главным предстоящим событием в поселении было проведение первого еженедельного испытания, которое произойдет завтра, и очень надеюсь, что за прохождение или хотя бы участие игрокам полагается СВ. Если честно, то сейчас у меня на счету после всех трат осталось 510 СВ, и не хотелось бы оставлять себя полностью голым, потому как не знаешь, что и когда может понадобиться. Считаю этот вопрос не менее важным, но в любом случае, решение о приобретении остается только за вами, могу лишь порекомендовать приобрести защиту как можно скорее. Прежде чем сообщить о прибытии, я решил проверить обороноспособность вашей общины, и выводы неутешительные. На данный момент, с учетом полного накопителя, этот дом является самым защищенным местом. Бойцы, что осуществляют дежурство, крайне слабы как игроки. А как бы ты мог охарактеризовать меня? С учетом, что система присутствует на Земле около месяца, то ваш прогресс достаточно быстр. Лично я был свидетелем более выдающихся результатов, но там уровень технического или магического развития был гораздо выше. У меня, конечно, еще много вопросов, но дела не ждут. Прислушаюсь к твоему совету и посвящу этот день заработку как опыта, так и валюты. А если не секрет, ты уже столько лет работаешь дворецким, а уровень лишь 49, это как-то связано с ограничениями? Рад, что вы прислушиваетесь к тому, что вам говорю. Все верно, я искусственно занижаю свой уровень, иначе не смогу осуществлять работу в новых мирах. Брендон, Кира, жду тебя в холле через 20 минут, мертвые не ждут. Время прокачки. Кира, я уж думала, ты не напишешь, ко времени буду. Аланса, спасибо за кофе, пойду, пожалуй, собираться на выход. Рад, что вам понравилось, буду ожидать вашего возвращения. 6 часов спустя. Черт. Кира, пожалуйста, держись, мы уже почти добрались. Где же Клим? Говорил это больше для собственного успокоения, девушка же в бессознательном состоянии находилась у меня на руках. Вот уже 15 минут я безостановочно бежал в направлении поселения, от напряжения ноги, как и тело, отзывались дикой болью, но останавливаться нельзя, не то что минута, каждая секунда была дорога. Но давайте по порядку. Первые 5 часов мы с Кирой планомерно продвигались по городу, убивая всю нежить, что встречалось на пути. Что примечательно, даже обычные зомби уже начинали мутировать и двигались гораздо быстрее, те же гиганты стали еще больше, и обрастали костными наростами, которые защищали уязвимые места. Бронебойные пули были не способны пробить части тела, где присутствовали наросты. За это время успел опнуть 41 уровень, а также заработать 341 СВ. После убийства очередной группы зомби ко мне обратилась Кира. «Смотри, только что вон в то здание зашла группа людей, но они какие-то странные, словно больные. Ну мало ли кого сейчас можно встретить, возможно, появились новые виды болезни или они страдают от голода. Но если они голодают, то мы просто обязаны пригласить их к нам, не оставим же мы людей умирать голодной смертью. На самом деле, я планировал двигаться дальше, за счет моей способности чувства жизни я периодически замечал, что в зданиях, мимо которых мы проходили, находились выжившие. В одном таких зданий вообще отображалось более 200 аур, тогда предложил напарнице обойти это здание стороной, мало ли кто мог там находиться. Если бы мы помогали каждому встречному, то на себя времени абсолютно бы не осталось. Ладно, пойдем посмотрим, кому там может понадобиться наша помощь. При активации чувства жизни увидел, что в здании, на которое указала Кира, было множество аур желтого цвета, хмм. Очень странно, что нет ни единой зеленой ауры, может потому что жильцы насторожены или может так отображаются больные и раненые. Каждый раз корю себя за то, что не уделяю времени тестированию способностей. Кира, когда подойдем к двери, активируй, пожалуйста, доспехи, мало ли, что может случиться. Есть мой капитан. Постучавшись в дверь, стали ожидать, пока нам откроют. На всякий случай решил сказать типичную фразу, может хоть так находящиеся внутри чуть расслабиться. Добрый день, мы из поселения, расположенного в нескольких километрах отсюда, хотели поинтересоваться, не нужна ли вам помощь?